было в ушах. Мужик, подсадивший меня, прыгал, будто ребенок, и махал руками. Я начал заваливаться. Он меня поддержал, ссадил и радостно крикнул. «Как она добра! Мальчик, как она добра! Как добра!» «Ты псих с отмороженными мозгами», — сказал я. Он все равно ничего не слышал, тут же забыл обо мне и принялся махать руками. Вокруг бесновались. А на помосте уже снимали петлю с шеи Тьена, опускали вниз прямо в толпу деревянную лесенку. «Пусть уходит», — вновь сказала Инна Сноу. «Пропустите его, граждане, не дотрагивайтесь до него. Пусть уходит на космодром, садится в свой корабль и улетает. Никто не должен коснуться его». Сянь-Тьен терпеливо ждал. Ему разомкнули кандалы на руках и ногах. Он потер кисти, потом подошел к Инне Сноу и что-то сказал. Слов не было слышно, а вот ответ владетельницы — да. «На меня не действует ваша психотехника. Я сниму вуаль в тот день, когда человечество скинет ярмо императора и объединится в одну семью. Уходи, Фак, уходи к своим хозяевам». Тьен пожал плечами и неторопливо спустился с помоста. Толпа расступилась, освобождая вокруг него пятачок. Тьен огляделся, пошел, и круг пустоты вокруг двинулся вместе с ним. Люди шарахались, будто Фак сам был болен язвенной чумой. Я не заметил, кто плюнул первым. Их сразу же стало слишком много, тех, кто плевал в Сянь-Тьена, пытаясь попасть в лицо. Тьен будто не замечал плевков, просто шел. Шел прямо на меня. И круг пустоты шел вместе с ним. Я дернулся, пытаясь уйти с его пути, но было уже поздно, толпа спрессовалась, и меня вытолкнуло прямо перед Тьеном в беснующийся, орущий, плюющийся, будто паршивые дети, ряд. Взгляд Тьена скользнул по мне, ничуть не изменился, но я понял, он меня узнал. Набрав полный рот слюны, я плюнул в Тьена и завопил: «Убирайся! Убирайся!» Потом меня вынесло в сторону, круг сдвинулся. Я плюнул еще раз в спину Тьену. Мне еще никогда не было так гадко. Значит, вот оно, как быть Фагом. Стоять с петлей на шее, пока про тебя врут, нагло и беззастенчиво играя словами и обвиняя во всех грехах, это тоже быть Фагом. Идти оплеванным через ревущую толпу, задыхаться в чужой слюне, плевать в лицо другу. А если это был бы Стась? Нет, не хочу быть Фагом. И ненавижу тех, из-за кого Фагом приходится быть такими. Я все понимаю, я не маленький. Император тоже виноват, что слишком верит советникам и не борется с несправедливостями вроде тех, что у нас на карьере. А Инна Сноу, может быть, и впрямь хочет всем на свете добра и потому врет. Но то, что она сейчас сделала, это не милосердие, это подлость. Потому что она знала, Тьена станут плевать. Она не казни для него хотела, потому что казнь одного человека — это и впрямь ничто, когда воюют планеты. Она хотела унижения для Фагов, для империи, для самого императора. Когда она назвала Тьена псом императора, она хотела войны. Ей для чего-то нужна настоящая война, и такая, чтобы агрессором выглядела империя. Зачем ей это нужно? Тиккерей. Леон схватил меня за локоть. «Я тебя потерял». Его всего колотило, будто больного. Толпа вокруг бурлила, а Леон накрепко вцепился в меня и смотрел с ужасом. «Ты понял теперь, а? Понял?» — кричал он. «Понял», — ответил я. «Леон, успокойся. Все уже кончилось». «Да, для нас все кончилось. А для Тьена только начиналось. Вечером мы увидели в новостях, каким он дошел до корабля в живом коридоре, в круге пустоты, в харкающем человеческом кольце. Но сейчас мы крепко держались друг за друга. Она смотала и мотала в толпе, вежливой, внимательной, заботливой толпе, где все готовы были поддержать двух мальчишек, которых иначе могли затоптать. Глава шестая. На улице по пути к колледжу Леон немного успокоился, только ругался.